и сердце отца сочувствовало ему. Лис, наконец, возвестила, что стол накрыт. Войдя в кухню, Томми обнаружил, что Мэрибет уже нашла общий язык с его матерью. Его подруга, судя по всему, чувствовала себя весьма непринужденно, помогала расставлять тарелки и расспрашивала о старших классах, в которых преподавала Лис. Мэрибет сообщила ей о своем желании углубленно изучить некоторые предметы, и Лис задумчиво ответила: «Пожалуй, я могу дать тебе кое-какие дополнительные материалы. Томми говорит, что ты пытаешься заниматься вместе с ним. Можно мне посмотреть твои тетради?» Мэрибет была, казалось, удивлена и обрадована этим предложением. «Конечно, я буду рада», — с благодарностью ответила она, занимая место за столом между двумя мужчинами. «Ты учишься по программе своей школы или просто для себя?» «Главным образом для себя», — ответила Мэрибет. «Но надеюсь, что мне позволят сдать экзамены, когда я вернусь в школу, чтобы я могла не пропускать семестр. Давай-ка я посмотрю, и, может быть, ты сдашь экзамен уже здесь и получишь что-то вроде аттестата, чтобы предъявить его дома. Ты делала все задания, Томми?» Мэрибет поспешно кивнула в ответ, и Томми, усевшийся между Мэрибет и матерью, перехватил инициативу. «Мэрибет меня значительно обогнала, мама. Она почти закончила штудировать мой учебник по естествознанию за этот год и европейскую историю. И потом она делает все дополнительные задания». На Лис это произвело определенное впечатление, и Мэрибет пообещала принести ей свои тетради в выходные. «Знаешь, я могу дать тебе еще несколько дополнительных заданий», — сказала Лис, протягивая девочке тарелку с мясом. «Я преподаю и в средних, и в старших классах». Обе женщины с энтузиазмом обсуждали эту тему и к концу обеда выработали превосходный план действий. Они должны были встретиться днем в субботу на несколько часов, а в воскресенье Лис собиралась дать Мэрибет 5-6 специальных заданий. «Ты сможешь делать их, не торопясь, и при первой возможности принести мне. Томми говорит, что 6 дней в неделю ты работаешь в ресторане, и я понимаю, что это очень тяжело». На самом деле Лис была поражена тем, что Мэрибет в ее положении способна по 10 часов в день проводить на ногах, обслуживая клиентов. «Как долго ты собираешься работать, Мэрибет?» — спросила она. «Работа у тебя нелегкая, а переутомление может повредить малышу». Лис испытывала некоторое смущение, говоря с гостьей о ее беременности, но этой темы было трудно избежать. Слишком уж велик был к тому времени ее живот. «До конца, наверное. Я не могу позволить себе не работать». Отцовские деньги Мэрибет собиралась потратить на роды и услуги доктора Маклина, а на свое жалование она жила. Она действительно не могла оставить работу задолго до родов, ведь даже содержать себя в течение недели или двух после появления ребенка ей будет трудно. К счастью, Мэрибет немного было нужно, и она переносила свое стесненное материальное положение относительно спокойно. Кроме того, она ничего не покупала ребенку, так как собиралась отказаться от него. Хотя ее коллеги по ресторану время от времени дарили ей какие-то детские мелочи, что ставило ее в неловкое положение и вызывало лишние переживания. «Да, тебе будет тяжело работать до самого конца», — с сочувствием сказала Лис. «У меня было примерно так же, когда я ждала Томми, и я думала, что рожу прямо в классе. Перед рождением Энни я ушла с работы гораздо раньше», — продолжила она, и за столом внезапно воцарилось молчание. Лис посмотрела на Мэрибет, и их глаза встретились. «Я думаю, Томми рассказал тебе о своей сестре», — тихо произнесла она. Мэрибет кивнула. Все ее существо было полно любви к Томми

Нетрудно было заметить, как сильно она ему нравится, как он стремится защитить ее. «Иногда родители поступают очень глупо», — с сожалением сказала Лис. «Я думаю, что эта рана у нее долго не затянется, может быть, никогда». Мэрибет говорит, что хочет вернуться и окончить школу, а потом собирается переехать в Чикаго и там поступить в колледж. «А почему не здесь?» — спросил Джон. И Лис с удивлением посмотрела на него. Она не ожидала от мужа такого порыва. Они жили в университетском городке с очень хорошими колледжами. Если Мэрибет удастся заслужить стипендию благодаря своим успехам в школе, Лис могла бы помочь ей поступить. «Мне такое не приходило в голову». «Да и она вряд ли задумывалась», — радостно ответил Томми. «Я поговорю с ней об этом. Но сейчас ее, по-моему, больше всего беспокоит ребенок. Она напугана предстоящими родами и не знает, что ее ждет. Может быть...» продолжал он осторожно, с надеждой, глядя на мать. «Может быть, ты с ней поговоришь? У нее никого нет, кроме меня и других официанток в Джимми Ди. А они ее только запугивают, рассказывая всякие небылицы». То, что было известно Томми о родах, пугало его не меньше. Весь этот процесс казался ему просто ужасным. «Хорошо. Я с ней поговорю», — мягко ответила Лис, и через некоторое время они все отправились спать. Улегшись в постель рядом с мужем, Лис поняла, что думает о Мэрибет. «Очень приятная девочка, правда? И как она одна со всем этим справляется, как это печально. И потом отказаться от ребенка. Одна мысль об этом заставила ее всхлипнуть. Она вспомнила, как впервые взяла на руки Энни и Томми. Какие они были милые, теплые и нежные. Отдать их в чужие руки после рождения казалось ей невозможным. Это бы просто убило ее. Но разве можно сравнивать их судьбы? Лис была гораздо старше, имела за плечами образование, хорошую работу, любящего, заботливого мужа. Для 16-летней девочки иного выхода не было. Мэрибет была достаточно мудра, чтобы понимать, что одной ей с этим не справиться. «Как ты думаешь, доктор Маклин найдет ребенку родителей?» Лис поняла, что ее почему-то волнуют проблемы этой девочки. Как и Томми, она осознала, что Мэрибет абсолютно некуда обратиться за помощью. «Я уверен, что он делает это гораздо чаще, чем мы думаем. Ты же знаешь, что это далеко не редкость. Просто обычно оказавшиеся в такой ситуации девочки скрываются. Он наверняка поможет ей». Лис молча кивнула. Она лежала в темноте и думала о них обоих, о Мэрибет и своем собственном сыне. Они были так молоды, так влюблены друг в друга, так полны надежд. Они верили, что жизнь будет к ним добра. Они доверяли судьбе и не ждали от нее ударов в спину. Лис утратила эту веру навсегда. Она пережила слишком много боли после смерти Энни. Она знала, что эта полудетская наивность никогда к ней не вернется. Судьба слишком жестока и нетерпима. Они еще немного поговорили о Мэрибет, после чего Джон уснул. Чисто внешне они не стали ближе, но существовавшая между ними дистанция за последние несколько дней немного уменьшилась. Супруги теперь постоянно обменивались ласковыми, добрыми словами. Лис начала прилагать усилия, чтобы доставить удовольствие своему мужу. Сегодняшний обед, например, убедил ее в том, что пора снова начинать готовить. Они нуждались друг в друге, нуждались в вечерних разговорах, в прикосновениях, в том, чтобы делиться друг с другом надеждами и впечатлениями. На долгое время они словно стали чужими.